Она любила песни Ив Монтана и обожала негритянский джаз. Она стояла в платье у фонтана, а он смотрел, не отрывая глаз. И все вокруг остановило, ни времени, ни помня, ни числа. За 5 минут договорились, и на квартире были через полчаса. Они прожили от аванса до получки, ей все равно, ему тем более плевать. Ведь для нее он словно чемодан без ручки, и жалко бросить, и не за что держать. И слезы льют московские фонтаны, словно в них 2 миллиона глаз. Она любила песни Ив Монтана и обожала негритянский джаз. И обожала негритянский джаз.